стала скорей Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка, будто тоже понимает весь разговор, трется у ног да мурлычет. «Правильно придумал, правильно!» Вот и повел Какованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице, и кошечка, ободранная за ними, подпрыгивает. Так и стали жить вместе дед Какованя, сиротка Дарена да кошка Муренка. Жили, поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дела было. Какованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать. А кошка Муренка лежит да мурлычет. «Правильно говорил, правильно!» Только после всякой сказки Даренка напомнит. «Дедо, про козла-то расскажи, какой он?» Какованя отговаривался сперва, потом и рассказал. «Такой козел особенный, у него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет один камень, два топнет два камня, а где ножкой бить станет, там груда дорогих камней». Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговор, что об этом козле. «Дедо, а он большой?» Рассказал ей Какованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает. «Дедо, а рожки у него есть?» «Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у этого на пять веток». «Дедо, а он кого ест?» «Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листком кормится. Ну, сено тоже зимой в сторожках подъедает». «Деда, а шерстка у него какая?» «Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой — серенькая». Стал осенью Какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься. «Возьми меня, деда, с собой, может, я хоть сдалека того козлика увижу». Какованя и объявляет ей. «Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот другое дело. Простые козлы зимой безрогие ходят. А этот, серебряная копытца, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно». Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Дней через пять воротился Какованя домой, рассказывая Даренке. «Ныне в полдневской стороне много козлов пасется, туда и пойду зимой». «А как же, — спрашивает Даренка, — зимой ты в лесу ночевать станешь?» «Там, — отвечает, — у меня зимний балаган, у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком, хорошо там?» Даренка опять спрашивает. «Дедо, а серебряная копытца в этой стороне пасется?» «Кто его знает, может и он там». Даренка тут и давай проситься. «Возьми меня, деда, с собой, я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет, и я погляжу». Старик сперва руками замахал. «Что ты, что ты? Статочное ли это дело зимой по лесу маленькой девочке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Грузнешь в снегу-то, как я с тобой буду? Замерзнешь еще». Только Даренка никак не отстает. «Возьми, деда, на лыжах-то я маленько умею». Какованя Отговаривал, отговаривал, а потом и подумал про себя. Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится. Вот он и говорит. Ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя на ручные санки сухарей 2 мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала, лоскуточков взяла, кукле платье вшить, ниток, клубок, иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряные копытца поймать? Жаль Даренке кошку свою оставлять. Да что поделаешь, гладит кошечку-то на прощание, а разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем. А ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. Правильно, правильно. Пошли Кокованя с Даренкой. Все соседи диваются. Изуму выжил старик, такую маленькую девочку в лес зимой повел. Как стали Кокованя с Даренкой из заводу выходить, слышат, собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась, большая да здоровая стала, собачонки к ней и подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, да домой отнести. Только где тебе? Добежала Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди, поймай. Покричала Даренка, но не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Муренка стороной бежит. Так и до балагана добрались. Вот и стало их в балагане 3. Даренка хвалится. Веселее так-то. Кокованя поддакивает. Известно, веселее. А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось. Козлиного мяса насолили. На ручных санках не увезти. Надо было в завод за лошадью съездить. Да как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла к лесу-то. Сама говорит старику. Деда, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой привезти. Кокованя даже удивился. Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то. Чего, отвечает, бояться? Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной. Не забоюсь, а ты поскорее ворочайся все-таки. Ушел Кокованя, осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без Кокованя сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, Муренка лежит спокойнехонько, Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных лужков и видит, от лесу какой-то комочек катится, как ближе подкатился, разглядела. Это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по 5 веточек. Выбежала Даренка поглядеть, никого нет. Подождала, подождала и воротилась в балаган. Да и говорит, видно, задремала я. Мне и показалось. Муренка мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел, не воротился Кокованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Глядит на Муренку, да приговаривает. Не скучай, Муренушка, завтра деда непременно придет. Муренка свою песенку поет. Правильно говоришь, правильно. Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды, хотела спать ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стенке,